«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обладал хорошей речью, с ним было приятно общаться. Пророк, алейхиссаляту вассалям, использовал самые красивые, нежные, мягкие и хорошие слова. Даже если кто-либо захотел бы заменить одно слово из слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, на лучшее, он не сумел бы сделать это, потому что самая прекрасная речь – это речь пророка, алейхиссаляту вассалям. Всевышний Аллах сказал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, «Скажи, Мухаммад, моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор». Аят как бы указывает, говорите хорошие слова, иначе сатана будет использовать ваши слова и причинять вам проблемы. Поэтому основные проблемы у людей возникают из-за нехороших слов. Один скажет какое-то слово, другой истолкует это слово по-своему, так и возникают проблемы. И потом говорят, мол, он не так понял. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, во время дискуссий и обсуждений с неверными, с которыми у него были противостояния и вражда, говорил, как об этом нам рассказывает Аллах в Коране, смысл. «Скажи, о Мухаммад, вас не спросят о грехах, которые мы совершили, а нас не спросят о том, что совершаете вы». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как будто говорит неверным, «Если вы подозреваете нас в заблуждении, ведь вас не спросят о наших ошибках, каждый будет отвечать за себя». И он не сказал в ответ, «Вас не спросят о грехах, которые мы совершили, и нас не спросят о грехах, которые совершаете вы». Нет. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, даже к ним отнесся с уважением и сказал, «И нас не спросят о том, что совершаете вы». То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не стал вслух подозревать их в грехах. Он применял именно такой метод общения, метод справедливости и отсутствия эгоизма. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, желал обратить внимание на какие-нибудь религиозные, шариатские ошибки, он не упоминал имена ошибающихся, а говорил, почему некоторые поступают так, о чем они думают. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал замечания через такие намеки, потому что не любил говорить о людях плохо. Когда пророк, алейхиссаляту вассалям, иногда хотел сообщить какому-либо человеку о какой-либо из его ошибок, он говорил об этом с самим человеком, когда тот находился вблизи, чтобы не быть говорящим об ошибках другого публично. Сегодня для некоторых людей красивое общение стало непосильной тяжестью. Человек, который разговаривает красиво, для современных людей порой становится надоедливым и скучным. Эти люди, к великому сожалению, не понимают, что красивое общение является сунной пророка, алейхиссаляту вассалям. А для некоторых членов общества отвратительные слова, ругань, оскорбления, нецензурные выражения даже стали приветствием и молодежным стилем, подходящим для них. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к одному из подвижников, имя которого Джабир, и тот сказал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, сделай мне наставление, научи меня чему-нибудь». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты никогда не оскорбляй никого». После Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывал, «Клянусь Аллахом, я не оскорбил после этого ни мужчину, ни женщину, ни свободного, ни раба и даже животное. Он стал человеком, который никогда никого не ругает, даже животных». Джабир, да будет доволен им Аллах, понял слова пророка, алейхиссаляту вассалям, с первого раза и стал строго следовать им, никогда не употребляя нехорошие слова в своей речи. Однажды одна женщина прокляла верблюдицу, на которой ездила верхом. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Снимите багаж с этой верблюдицы и оставьте ее. Не позволяйте проклятой верблюдице идти с нами». И верблюдица стала двигаться сама по себе. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел не оставлять ее среди каравана. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит, «Иногда может случиться так, что человек скажет слово, чтобы рассмешить своих друзей, и из-за этого он провалится в ад на большее расстояние, чем до звезд Плеяды. Порой человек желает сказать что-либо, чтобы рассмешить других, и этим самым может нарушить этику по отношению к Аллаху, высказав что-то неподобающее». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил произносить слова, которые могут расстроить другого человека, слова, которые свидетельствуют, что говорящий забыл о том, какими дарами Аллах наделил своего раба. В наше время эти слова называют негативными, потому что они расстраивают общество и заставляют людей постоянно смотреть в черноту, во мрак, смотреть на негативное. Впоследствии это разрушит внутренний мир самого человека, его чистоту и спокойствие. Самое прекрасное то, что употребление хороших и красивых слов считается постоянно выполняемой сунной. Когда ты улучшишь свою речь, то будешь человеком, постоянно следующим за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Когда ты намерен все время находить самые красивые слова для общения, тогда с кем ты бы ни общался, с чиновником, с семьей, с ребенком, с маленькими детьми, ты будешь общаться тем, чем наполнено твое сердце. Говорят, каждый сосуд поливает тем, что находится внутри него, а язык выдает то, что есть в сердце. Из-за того, что любимец Аллаха, наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был обладателем самого чистого сердца, его речь тоже была самой чистой. Это и есть мерило. Ты хочешь быть здесь или там? Этот выбор Творец предоставил нам, сказав в Коране смысл: «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Мы должны знать, что следование за пророком, алейхиссаляту вассалям, даже в речи, а не только в делах и состояниях души, является очень важным делом.